«Идеальное исполнение», – отметил про себя полугоблин, когда мальчишка все-таки нашел свой подход. В итоге он взял карандаш как карандаш, а размер простых жестов примерно соответствовал буквам довольно убористого почерка. Сам профессор Чар долгое время не мог преодолеть ментальный барьер, связанный с тем, что когда колдуешь, например, щит, то неосознанно стараешься схватить палочку покрепче, будто она ручка для физического щита и примет на себя тяжесть атаки. На самом деле этой связи нет, и даже самое тяжелое заклинание не отдается в руку, так что смысла зажимать крепко, а значит, замедляться, делать кисть скованней, нет. Молодой человек, Филиусу нравилось это обращение, поскольку оно подчеркивало дистанцию между этим маглом и им. Сам он или полугоблин, или полуволшебник, зависит от случая, с какой стороны удобнее смотреть, но точно не обычный человек. Да, профессор, Илгус поднялся и немного навис над своим деканом. Несознательно, просто так уж совпало, Флитвик стоял близко, а сразу же вставший на ноги из уважения мальчик, оказался выше него. Уж лучше бы сидел и дальше. Что это вы делаете, позвольте спросить. Полугоблин поинтересовался максимально добродушно, даже показал зубы, люди называют это улыбкой. Пытаюсь найти удобную для себя манеру колдовства, немного смущенно пробормотал мальчишка. Позвольте узнать, а почему на моих уроках вы не проявляете такого рвения? Простите, профессор, не понимаю, о чем вы. Ну как же, не далее как вчера вы неуклюже махали карандашом, лишив факультет заслуженных баллов, а сегодня очень быстро осваиваете заклинания одно за другим. При таком же исполнении, я был бы вынужден заслуженно вознаградить вас. Прошу прощения, декан, но как вы видели, сейчас я тренировал жест в отрыве от вербальной формулы. Вместе с ней такая скорость не имеет смысла, так что на вашем занятии я был ограничен речью. «Вингардиум левиаса», — проговорил парень скороговоркой, 1-1 секунды. «Жест я могу выполнить на порядок быстрее, но в этом нет смысла». Профессор Чар одобрительно покивал, а мальчик вдруг резко перескочил на другую мысль. «А впредь я постараюсь не демонстрировать успехи однокурсникам. Надеюсь, и вы, и старосты не станут это афишировать. Позвольте поинтересоваться, почему старосте, типичному рейвенклавцу, это тоже показалось странным и возмутительным. Я единственный маглорожденный на факультете, и мне не по статусу превосходить чистокровных и даже полукровок. Семь сказано же, кто возвышает себя, тот унижен будет», и совсем понизив голос до движения одними губами закончил цитату. «А кто унижает себя, тот возвысится». Собеседники все равно услышали, волшебники же, но и Роберт, и Филиус одобрительно покивали, хоть их разум и отметил противненький осадочек. Малец как бы говорил, что не хочет демонстрировать, но все-таки превосходит. Но мальчишка тут же это недоразумение исправил. К тому же более развитая моторика не предоставляет преимуществ в целом. При идеальном жесте и произношении, мои результаты волжбы оставляют желать лучшего, потупил взгляд Илгус, действуя в согласии со сказанным ранее. Может быть, с настоящей палочкой у тебя получится лучше, ехидно заметил староста Хиллиард. Моя палочка выглядит точно так же, очень короткая и тонкая, мальчишка говорил нейтрально, но старшекурсник выпучил глаза. Оригинальная маскировка. А сейчас у тебя карандаш или палочка? Карандаш. Смотри, не перепутай. Ухмыльнулся Роберт, чем вызвал неудовольствие декана. Ни за что. Как волшебник может не узнать свою палочку, хоть с закрытыми глазами? Немного наигранно вспылил малыш. От этих слов старший покраснел, сообразив, какую глупость сказал. Каков хитрец. Несмотря на то, что в крови мастера Чар текла лишь половина гоблинской крови, он с неудовольствием подумал о том, что иногда люди тоже способны на коварство и хитрость, достойную гоблинов. Впрочем, тут же вперед выступила человеческая половина и принялась излучать довольство. На душе стало спокойнее. Никто не ждет от рейвенклавцев дружбы, как на факультете барсуков. Репутация воронов всегда крутится вокруг слова «одиночка». Остальные дома считают, что они объединяются в группки скорее как коллеги-исследователи, а не как друзья. Впрочем, такие коллективы зачастую оказываются сплоченнее и более долгоживущими, чем самые дружные компании на других факультетах. Как всегда, из правил есть исключения. Илгус Ларуа не мог сойтись даже с соседями по комнате. Дети всегда чувствуют чужаков, а уж волшебные дети и подавно. Про старших воронов речи нет, они со всеми младшими ведут себя ровно, отстраненно. То ли дело на других факультетах. А вот внутри своих возрастных групп даже на синем факультете хоть как-то, но общаются, только не с Илгусом. В первую очередь он не нравился чистокровному Террибуту, а полукровки Энтони Голдстин и Майкл Корнер его поддерживали. Да и без этого он не стал бы своим, слишком независимо ведет себя даже для рейвенклавца. Частенько в его интонациях проскальзывает высокомерие и снисходительность, будто взрослый объясняет глупым малышам прописные истины. Не каждый профессор такое себе позволяет. Все изменилось после одного занятия по астрономии. Это может показаться странным, но юным волшебникам преподавали именно астрономию, а не астрологию, как думают все маглорожденные. Тут дело в вырождении и запретах Министерства магии. Когда-то предмет изучали с практической точки зрения, так как время проведения ритуалов нужно выбирать с учетом положения звезд и планет. Только вот почти все ритуалы теперь под запретом. Естественно, старые семьи тайком их проводят, но вот преподавать официально в школе нельзя. Вот и объясняют детям, как определить, где будет Сатурн такого-то числа, говоря, что это нужно учитывать в ряде случаев, но даже не намекают, на что конкретно может повлиять пренебрежение. В эту пятницу у профессора Синистры случился шок, когда мальчик поправил ее, даже не глядя в телескоп и не сверяясь с таблицами. Верно поправил. Сначала она возмутилась, но потом решила пойти по пути Зельевара и решила завалить его вопросами, чтобы факультет потерял как можно больше баллов. Старшие сами накажут его. И вот тогда шок неприятный сменился на удивление. Ребенок в уме просчитывал координаты небесных тел и даже указал на несколько опечаток в эфемеридах 8. Это напрочь отвергло версию, что тот заучил все толстые справочники. Такое решение было бы более вероятным, чем расчет, все-таки эйдетическая память, или, в конце концов, окклюменция более доступны детям, чем такие способности к устному счету. «Колись», — потребовал Терри. «Как ты провел профессора Синистру?» Навис над соседом по комнате единственный чистокровный ее обитатель. Как он считал, более высокий статус крови автоматически делал его главным в компании. Никакого жульничества. Честные расчеты. Если вступите в мой клуб, научу. Мальчишка совершенно не стушевался и перешел в контратаку. Какой еще клуб? Немного опешил Терри, но напора не сбавил, продолжая хмуриться. А его подручные делали вид, что поддерживают, хотя в глазах читался интерес. Такие уж они, рейвенклавцы, за любой исследовательский движ. Клуб астронавтики. Очередное волшебное слово из магловского мира было произнесено, напрочь сломив сопротивление полукровок. Террибут, чистокровный, не слишком интересовался миром простых людей. Он даже не знал, что уже 3 десятилетия как человек побывал на орбите Земли, а 20 лет назад и вовсе оставили отпечатки ног на Луне. Не слышал о таком, парировал Терри, но его реплика потонула в хоровом выкрике Энтони и Майкла. Чем он будет заниматься? Будем строить звездолет. От такой фразы Терри прыснул от смеха, а полукровки задумались. Почему волшебники до сих пор не летают в космос? Как минимум, на орбиту выйти возможность должна быть. Зачем? Сквозь смех выдавил из себя потомственный волшебник. На Земле столько неизведанного и интересного, столько возможностей. Зачем лететь в пустоту? В пустоте много всего интересного, ничуть не смутился Илгус. Вот, например, твоя семья, Терри, хоть и чистокровная, но не так уж и богата. Смех будто бы остановили заклинанием. На лице Терри заходили желваки. «Не кипятись, я не хотел тебя обидеть. Я хотел рассказать о возможностях. Я из мира простых людей, многого не знаю», — такая фраза Буту понравилась. «Вот, например, золото у волшебников ценится, ясное дело. А ты представь себе астероид из чистого золота. Не какой-то камушек, а размером с гору. Чё, прям вот так и гора чистого золота?» Все трое выразили недоверие. «Конечно, прям чистое встречается нечасто, но с высоким содержанием, больше четверти, обычное дело. И откуда ты это знаешь?» Это уже полукровки заинтересовались. Информация только для членов клуба. Отбрил парней Илгус и засобирался на обед. До самого ужина парни ходили задумчивые, перешептывались между собой и даже осторожно задавали вопросы другим студентам, живущим в мире маглов, а вечером опять нависли над Илгусом. Декан Флитвик сказал, что еще не поздно подать ему заявление и список участников клуба. «Так что я буду председателем», — заявил Террибут прямо в лоб. «Не получится», — на лице Илгуса отразилось искреннее сожаление. «Что?» — опешил чистокровный, сжимая кулаки. «Для тебя я планировал оставить должность капитана. Думаю, что чистокровный волшебник на этой позиции нужней, чем на руководстве подготовительной деятельностью». Илгуса грозный вид парня не напугал, что немного задело его самолюбие. Но этот маг был вообще странный, так что Терри быстро остыл. «Капитан, это, пожалуй, покруче, чем какой-то председатель клуба. К тому же, как руководить деятельностью этой организации, не имеющей аналогов в Хогвартсе, мальчишка не знал. Судя по другим клубам, а их в интернате немало, например, хоровое пение или домоводство, председателю нужно много бегать с бумажками, отчитываться перед профессорами, и вообще, чем будет заниматься клуб, Терри представлял весьма приблизительно. «Хорошо, ты председатель, я капитан, кто еще нам нужен?» Скромно стоящие соседи по комнате неосознанно сделали шаг вперед. «Навигацию я оставлю на себе». Возражение это не вызвало. Занятие по астрономии показало способности к расчету положения небесных тел, а, значит, и прокладки маршрутов. А вообще, желательно иметь отдельного медика. Парни переглянулись и сморщили носы, специалиста по вооружениям. Тут Майкл и Терри выпятили грудь, но будущий капитан сообразил, что на двух стульях не усидеть, и инженера. Энтони понравилась эта должность. Инженер – это то, что его привлекало больше всего из доступных профессий в мире простецов. Ну, или финансы, тут он колебался. Видимо, по его глазам все было понятно, поэтому друзья тут же кивнули, молчаливо назначив его в технари. Еще неплохо бы иметь отдельных шахтеров, абордажников и контрабордажников, припечатал Илгус, а парни побледнели, не так они представляли себе охоту за сокровищами. От других ребят узнали, что в космосе с гораздо большей вероятностью могут найтись астероиды-алмазы, ведь углерод более распространен, чем металлы, да и среди металлов золото не самое ценное. Но что нужно быть готовым к абордажу ради этого, звучит странно, если дело происходит в почти бесконечной пустоте. «Зачем?» – робко спросил Майкл, до этого не задававший вопросов про то, что специалист по вооружениям в общем-то смежная профессия. «На всякий случай», — успокоил их председатель. «Итак, обсудим устав и клятвы». Альбус Дамблдор ухмылялся в усы, читая заявки и список участников клубной деятельности. Рейвенкла, как всегда, впереди всех трех остальных факультетов вместе взятых. В этом году 27. Маленькие хитрецы всегда пытаются выбить из Хогвартса пусть и скромные, но хоть какое-то финансирование на свои личные исследования. То ли дело Гриффиндор. Каждый год одна и та же заявка. Дуэльный клуб. А вороны оправдывают свой символ, слетаются на скромный бюджет как падальщики. Директор давно выбрал стратегию. Все, кто просит хотя бы кнат, даже если обещает возврат с процентами, не получают статус официального клуба. Если нужна помощь связями, знаниями, то директор всегда рад помочь. Особенно если и в этом случае будет доход в пользу Альма-Матер 9. Список, как всегда, почти стандартный. Проверка законов Гампа, курирует Минерва, трансфигурация благородных металлов, опять ей же, опять мантия-невидимка от рейвенкловцев. Филиус подтверждает хор. Это Дамблдор одобрил, не задумываясь. А вот эта заявка весьма любопытна. Клуб астронавтики. Каждый год находятся маглорожденные, пытающиеся провернуть что-то подобное. Особенно много было желающих после миссии Аполлона на Луну. Кажется, пару лет назад тоже что-то подобное пытались сделать, поднялись над облаками, даже, кажется, после учебы устроились на работу в мастерскую по производству метел. Стоп, куратор, профессор Снейп, что за ерунда? Он даже непосредственные обязанности выполняет со скрежетом зубовным, а тут взялся вести клуб, да еще магловский по своей сути. «Уловка, пригласи ко мне профессора Снипа», — скомандовал он появившейся домовушке. Сегодняшний пароль — лимонная тянучка. Пока ждал Зельеваров, читался в заявку. Цель клуба — изучение возможности исследования околоземного и внутрисистемного пространства магическими методами. Задача на 1991-1992 учебный год. Определение устойчивости зачарований, наложенных на объекты, при удалении от поверхности Земли посредством создания непилотируемого дрона. Задачи на дальнейшие годы уточняются по результатам первой миссии. Задача максимум. Пилотируемый полет. Состав клуба. Илгус Ларуа, Рейвенкла, председатель. Терри Бут, Рейвенкла, заместитель председателя. Энтони Голдстин, Рейвенкла, член клуба. Майкл Корнер, Рейвенкла, член клуба. Куратор. Профессор С. Снейп. Дамблдор только успел прочесть о том, что клубу не требуется финансирование и вообще какая-то поддержка, кроме помещения, этого добра в замке навалом. В кабинет вошел куратор космонавтов. «Северус, мальчик мой», — начал директор как всегда добродушно, — «прошу, разубеди меня, что ты не хочешь сбежать от грядущих событий в пустоту космоса». Северус Снейп, как правило способный держать маску безразличия, не смог удержаться и фыркнул. «Не сразу понял, о чем вы. Теперь сообразил», — носатый зельевар указал острым подбородком на лист перед Дамблдором. Филиус не согласился с ними возиться. «Понять его можно, первокурсники многого не умеют». Замучают вопросами. «А ты, значит, не против поучить молодежь? Хо-хо». Список потребных заклинаний они сразу приложили. «Вижу, великий волшебник изучил оборотную сторону заявки. Да еще и предложили взамен добровольно отрабатывать у тебя. Опять запугивал малышей? Сами предложили». На этот раз лицо зельевара осталось нечитаемым. «Северус, мальчик мой, у Шуковакова, а у тебя точно нет недостатка в рабочих руках. Предложили материалы для исследований». Снейп немного смутился. Флитвика не заинтересовали их потенциальные металлы из астероидов. Знали, подлецы, на что давить. Я присутствовал при этом и наблюдал, на его лице, как борется в нем гоблинская и человеческая половины. Зельевар не выдержал и улыбнулся. Да уж, замануху они для Филиуса приготовили профессионально. Хладное небесное железо для гоблина, это лакомый кусочек, поддержал смех Дамблдор. Полагаю, если бы это были ребята постарше, он бы не удержался. А так, помнит результаты работы предшествующих клубов этой тематики. Сколько он времени потратил впустую за все годы. Но твоя-то какая выгода? Сделают зонд для сбора воды непосредственно из облаков. Есть у меня пара рецептов. С ней посекся. Ну-ну, мальчик мой, не требую от тебя отчета. Проверяй, исследуй. Дело, выгодное. При этих словах очки директора блеснули как начищенные галеоны. «Я рад, что ты не пытаешься сбежать от грядущего, от судьбы, мой мальчик, не оставляй старика один на один с Томом, когда он вернется. Прости старика, я уж было грешным делом подумал, что ты поверил в фантазии этих милых деточек и собрался покинуть нашу многострадальную Британию и землю. Ты нужен мне здесь, Северус». Илгус испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он наконец-то нашел выход из ситуации с отчужденностью на факультете. Он прекрасно осознавал, что дети его сторонятся. Не первое его перерождение, он уже много раз был ребенком. Как ни притворяйся, как ни коверкай речь, детки чувствуют, что со сверстником что-то не так. Так что уже много возрождений назад он решил не сильно стараться притворяться ребенком. Если честно, то с появлением нейросети притворяться стало сложнее, так как она контролирует выбросы гормонов. Раньше удавалось побыть ребенком во время периодов гормональной перестройки, а теперь все-то у нее под контролем. Именно так его вычисляют в Содружестве. Во многих звездных государствах отношение к нему совсем нелояльное. В большинстве есть инструкция о немедленном уничтожении. Где-то рекомендуется захват, и лишь некоторые под страхом расправы препровождают его в мир кольца Ларуа. Именно мстительность сделала его таким известным среди многих систем. Да, нужно обязательно нагнать страху на остроухих, а то уже почти сотня лет как не уничтожал разумных в нечеловеческой системе. Пара совместных походов с конфедерацией Делус на примитивов не в счет, да и вообще, опыт противостояния со старшими расами у Илгуса небольшой, и то, что есть, защита, а не нападение. Не то чтобы Илгус желал напасть, скорее это необходимость, работа на репутацию. Как оказалось после размышлений, по крайней мере последние три смерти на совести аграфов. Не нравится наглецам то, что он владелец нейросети древних. Это один шаг к активации законсервированных технологий ушедших, а они считают себя монополистами в этой сфере. На их превосходстве в технологиях держится старшинство, хотя формально они были созданы расой Джори одновременно с людьми, если не позже. А есть предположение, что люди вовсе не искусственные создания, а вот аграфы, однозначно. Когда-то Джори исчезли с лица галактики, причем о их закате, в отличие от сеятелей, все известно. Те же аграфы были свидетелями, а некоторые подозревают, что и поджигателями, их гражданской войны, за которой последовала деградация технологического уровня галактики. Те же аграфы не могли ничего сделать, без особых генетических маркеров техника Джори их не слушалась. Кстати, те же маркеры нужны и для активации артефактов ушедших, что убеждает многих в том, что они, если не родственные виды, то, как минимум, созданные искусственно, как говорят на Земле, по образу и подобию. Против этой версии говорит то, что изделия древних прежних поколений, например, предтечи сеятелей, абсолютно не похожи на то, что осталось от Бжори. Последние использовали технику, к уровню которой не приблизились даже старшие расы, хоть и пытаются копировать их по максимуму с переменным успехом. А вот ушедшие оставили руины и мелочевку, выглядящую как пирамидки, шарики и цилиндрики. Их изучением когда-то и занимался Илгус. Тогда он был молод и наивен, не боялся ужасной смерти, а они случались при изучении артефактов не так уж редко. Помнится, целая станция свернулась в точку при неудачной активации какой-то спиральки. К сожалению, даже первые смерти не были такими ужасными, как одна из жизней. Не все культуры одинаковы, даже у морфологически сходных рас, что уж говорить о полных ксеносах. Одними из таких ящероподобных Илгус был пленен и несколько лет подвергался мучениям с их стороны. Они отнеслись к человеку со всем почтением, только вот лучше бы этого не случилось. В их цивилизации ритуальное поедание уважаемых и особо ценных представителей расы считалось честью. Илгуса жрали несколько лет, периодически восстанавливая здоровье в медкапсуле. Жрали живьем. Каждый раз, когда Илгус видит прямоходящих ящеров, он теряет над собой контроль. Каждый раз снова чувствует, как вонзаются острые зубы в его печень. 87 раз ящеры жрали его печень и опять восстанавливали. Даже выпитые глаза не так неприятны, как эта процедура. А самое мерзкое во всем этом то, что Илгуса не просто пожирали. Ящеры возносили ему молитвы и поклонялись. Это был своего рода культ живого бога. Рептилоиды хотели получить часть сил благословленного древними, лелея надежду получить псионические способности, которые среди их расы достигают максимум уровня в 7, зафиксировано самими каннибалами. Того псиона-рекордсмена они тоже сожрали, чтобы разделить его дар между соотечественниками. У Ашхамази до сих пор существует культ плоти Илгуса, и в каждом торговом районе туристам предложат купить палец или ухо Илгуса, сопровожденное сертификатами подлинности. Именно после этого случая образовалось единственное государство псионов в Содружестве. Мощь его была направлена на геноцид. 8 миров Ашхамази были уничтожены до последнего ящера, но вмешались старшие и отправили Илгуса на очередное перерождение. Тогда бессмертный простил им, старшим, конечно, не ящерам, это, сам понимал, что нарушает закон Содружества. Одну из планет он сделал непригодной для жизни, а это запрещено. Можно уничтожить всех разумных, не страшно, с кем не бывает. А вот сделать непригодной для жизни планету, это грех. Их не так уж и много, особенно такого класса, как атакованное сообществом псионов в той спецоперации. Еще несколько жизней после того случая Илгус проповедовал вместо любви и равенства идею о превосходстве людей над остальными расами. Где-то, например, в Делусе, до сих пор придерживаются этих догм. Когда-то их верховный лидер был личным учеником Илгуса и до сих пор ведет своих подданных по пути чистоты расы с поддержкой генных модификаций. Творит сверхчеловека. Поговаривают, что девиз высших «неполноценные должны умереть» – это прямая цитата из проповеди, прочитанной перед чистыми избранными, где, кроме прочего, божественный Илгус призвал очистить галактику от нехуманов. Неприятно, конечно, что теперь аграфы встали на путь вражды с кольцом Ларуа, или только лично с Илгусом. При удачном стечении обстоятельств будет понятно через пару десятков лет, а сейчас ясно только одно: несмотря на все превосходство, пару домов остроухих исчезнут из Содружества. Месть будет страшной. Вонючки на пути. На удивление, рейвенклавская малышня не сильно докучала Северусу Снейпу со своим кружком астронавтики. Единственное, что он посчитал наглостью, это проект конденсатора, который они выдали ему, сказав, что придется изготовить его самостоятельно. За такую наглость были выпороты, словесно, к сожалению, и сделали его в первую очередь. К тому же ничего сложного в нем нет. Обычные бытовые чары заморозки, наложенные на относительно крупные стеклянные осколки. Битая посуда у таких баранов, пытающихся варить зелья, получается лучше, чем зелья. В этом добре недостатка нет. Единственная трудность, как заставить работать его именно при вхождении в облако, а не сразу на земле, чтобы избежать примесей влаги с поверхности. Ну и остановить работу тоже. Сами решили, причем магловскими способами. Северус не вдавался в подробности, а объяснение проигнорировал. Что-то там про контроль влажности или давления. Как-то приспособили конские волосы, чтобы он при вхождении в облако отрывал крышку конденсатора, установленного прямо в емкости для сбора влаги. Правда, основного агрегата у них пока нет, но уже испытали с помощью обычного шара на веревке. Магловского, конечно же, никакой магии, перваки все же. Ох, как хотелось Северусу разорвать с ними сделку, задачу они выполнили, влагу из облаков сконденсировали. Притащили ее почти галлон 10, хватит надолго. Конструкцию аппарата продемонстрировали, он действительно простейший и почти не волшебный. Чего еще ожидать, если их председатель пару месяцев назад был полным маглом, но изобретателен, спору нет. Собственно, никаких клятв он им не приносил, а репутация, ее уже не испортишь, некуда. Но как-то убедили, мелкие бараны, обещали звезду с неба, почти буквально. И что самое странное, с ней Пым поверил, ведь никто никогда не использовал межзвездную пыль в зельях. Никто понятия не имеет, как применить в составах микроорганизмы из стратосферы. Почему-то верилось, что по крайней мере до самых разреженных слоев эти охламоны доберутся. Да и нельзя отказать себе в удовольствии наблюдать, как четыре идиота добровольно приходят драить котлы. Говорят, что весь Хогвартс уже сделал ставки, как долго они протянут. Сам Снейп видит, что если трое недоволшебников могут сорваться, то вот Макгл с палочкой, вряд ли. Эта троица всегда смотрит на него со смесью опаски и преклонения, а вот грязнокровка совсем ничего не боится. Говорит спокойно, на провокации не поддается. Это даже интересно, таких очень немного, и, в основном, из старых семей, да и то только на старших курсах. Вот, опять идут, у троицы аж коленки трясутся, а председатель клуба как всегда спокоен и даже немного надменен. Добрый вечер, профессор Снейп, разрешите приступить к натиранию котлов, а, мистер Ларуа, сегодня, к вашему счастью, у меня есть другие кандидаты на эту почетную работу, но, я вам всегда рад, потому, в честь Хэллоуина, приготовил для вас особое задание, нужно надавить унцию гноя бубонтюберов, так что прошу к столу. Снейп подбородком указал на довольно длинный стол, заставленный растениями в горшках. Такое занятие у первокурсников уже проводила декан Барсуков. Тогда блевали все, а один впечатлительный хаффлпаффовец со сложной магловской фамилией даже загремел в медицинское крыло. Недоволшебники поморщились, грязнокровка даже не смутился. «Профессор, а когда вы поможете с губрайтовым огнем?» «Сразу после того, как вы заполните вот эту емкость», Снейп выставил склянку объемом в пинту 11, отчего Галдстейну поплохело. «Может, ну его, сами как-нибудь», — зашептал мальчишка, стараясь делать это так, чтобы профессор не услышал. «Наивный, у меня не получилось по книгам разобраться», — осадил его председатель. «Старшекурсники денег требуют, декан от нас бегает, как иначе? Пока вы доите бубонтюберов, может быть, поделитесь вашей идеей, зачем вам эти довольно специфические чары? Сделаем индикатор, этому пламени не нужен ни кислород, не топливо. Запакуем его в колбу и установим на зонд, который будет подниматься вверх, а мы будем наблюдать за волшебным огнем через протеево зеркало. Так мы поймем, исчезает ли магия при удалении от поверхности». Зельевар хмыкнул. Он знал, да и мальчишки уже в курсе того, что высота полета метел ограничена не просто так. С увеличением высоты они управляются все хуже и хуже, а потом и вовсе становятся неконтролируемыми. Причины никто особо не искал, просто запретили подниматься до опасного уровня, а эти мальцы надеются разобраться. Стоп, протеевы зеркала, за них вы не отделаетесь одними бубонтюберами. Спасибо, профессор, но протеевы чары у нас уже получаются. Пока только с пергаментом, но вопрос тренировки. Нам же не нужны системы вызова и передача звука, как на тех, что продаются. Неужели все четверо смогли выполнить заклинание шестого курса? Не поверил Зельевар. Троица недоволшебников опустили взгляд, а Магдл, да какой он, к Моргане, Магдл, на первом курсе зачаровать пергаменты. Пока получается через раз и не у всех, но дорогу осилит идущий. На этот год наши цели не слишком амбициозны, максимум отправить зонд за пределы атмосферы. Не амбициозны, передразнил Зельевар, больше не отвлекайтесь, а не то опоздаем на праздничный ужин. Эта вонь от бубонтюберов пропитала меня насквозь, стонал Энтони. Да, я тоже чувствую, подтвердил Терри. И она как будто только усиливается, добавил Майкл. Не так пахнет, это что-то другое и оно идет к нам, Илгус сумел напугать парней. Чувствуете, как пол дрожит, троллы, завопил Терри и рванул назад к классу зельеварения. Только вот троллы как раз шел из подземелий, и мальчишка почти столкнулся с ним. Энтони и Майкл достали было волшебные палочки, но, как показалось бы любому стороннему наблюдателю, если бы он был рядом, только в этот момент поняли, что не знают ничего, что могло бы помочь. Вряд ли тролль испугается огонька Люмоса. «Чего застыли?» — рявкнул будущий капитан, пробегающий мимо. «Бегите!» — подтолкнул он свою команду. «Некуда!» — мрачно пробормотал Илгус и указал на лестницы, вернее на их отсутствие. «Мальчишки завопили. Они же тебя слушаются. Прикажи им появиться. Они заблокированы более высоким кодом доступа». Ответ Илгуса они не поняли, но то, что он ничего не может сделать с капризными ступенями, догадались. «Меня родители заставили выучить одно проклятие перед школой», — сознался Терри. «Сейчас попробую. Тролля магии не взять напрямую», — парировал Энтони. «Их только авады или швыряют чем-то тяжелым и острым». Тем временем вонючий гигант вывернул из-за угла. Здоровяк двигался медленно в тесноте коридоров, и если бы не исчезнувшие лестницы, в принципе можно было бы убежать, поэтому даже тупой тролль немного опешил, не понимая, почему человечки еще здесь. «Огонь! Зажигайте огонь!» — строго приказал Илгус. «Мы не умеем, Губрайтов, только что научились же, так он даже не теплый, да и не испугается тролль таких маленьких огоньков». А тем временем вонючая вражина что-то решил для себя и медленно начал приближаться к мальчишкам. «Кастуйте!» — еще раз прикрикнул Илгус, и первым его приказ выполнил Энтони, а за ним и Майкл. «Где поджигать?» — уточнил Терри. «Между нами и вражиной», — уточнил Илгус, убирая палочку и как-то картинно поднимая руки, будто борец сумо, приготовившийся толкнуть противника. Как только огоньки загорелись, Илгус коротко пошевелил пальцами, будто щекочет кого-то, и пламя раздулось до огромного столба, а потом этот вихрь полетел в сторону тупоголового вонючки, подчиняясь толчку руками. То, что пламя больше не безобидное, стало понятно сразу. Жар не только доносился до мальчишек, но и заставлял доспехи накрениться из-за того, что кожаные ремешки почти мгновенно испарялись. Древки алебард и копий, ножны мечей постигла та же участь. Тролль взвизгнул и попытался убежать, даже тупице понятно, что пламя не шуточное. Но куда там, воющий вихрь догнал его за считанные секунды, первым сожрав его дубинку, которую монстр волочил позади себя. Потом перекинулся на набедренную повязку и опалил редкую шерсть на спине, а потом кожа, считающаяся едва ли не бронированной и способной защитить не только от магии, но и стрелы рубящих ударов мечей, начала морщиться как грязь в засуху и с легкими хлопками лопаться. Тролль верещал, но не оставлял попыток убежать, и даже когда его ступни превратились в обугленные культи, попытался скрыться за поворотом коридора, вернуться туда, откуда пришел, не успел, точнее, туда он все-таки добрался, но уже падая, так, что из-за угла остались торчать только ноги-головешки. «Вы как?» — Терри первым отошел от шока. «Коленки трясутся и блевать охота», — ответил Майкл, а Энтони подтвердил это на деле. Он обильно орошал пол остатками обеда. «Даже бубантюберы меня не пробрали, а Илгус смог», — ругался он между приступами рвоты. «Илгус, тут парни заметили, что председатель общества юных космонавтов лежит без чувств». Жив, Энтони отвлекся от выворачивания желудка наизнанку и пощупал пульс на шее потерявшего сознание спасителя. Круто он шмальнул, восхитился Майкл. Детская магия проснулась от испуга, с видом знатока объяснил произошедшее чистокровный Бут. «У нас в семье ходит история про двоюродного деда, который также огнем опалил Мантикору, тоже еще в детстве. А с ним все в порядке? С дедом-то? До сих пор жив? Чего ему будет? Да нет же, с Илгусом. А-а-а. Это магическое истощение, такое часто случается при детских выбросах, потому палочки и придумали, отлежится и все будет в порядке, может, колдовать запретят на недельку, Илгус же просто магдл с палочкой, в грязнокровках магии мало, вот и вырубился от такого маленького огонька, а вот мой дед, ага, маленького, хмыкнул Майкл, каменные стены оплавились. Мальчишки посмотрели на коридор и заметили еще красную дорожку на полу и такой же лавовый след на потолке, украшенный массивными каплями потекшего камня. «Тише! Слышите? Кто-то идет!» Троица достала зачем-то палочки, но применить их не пришлось. Да и чем бы они могли удивить профессора Снейпа? А это был он. «Так-так, астронавты пожарили тролльчатины в честь Хэллоуина», ухмыляясь, прошипел он сквозь зубы. «А где ваш председатель?» Не сразу он заметил за спинами троицы лежащего на полу главного астронавта, а в следующий момент сумел удивить пареньков больше, чем все предыдущие события этого дня. «Профессор Снейп, Сама мрачность, восседающая на троне желчности, обеспокоенно рванул к Илгусу и начал махать вокруг него волшебной палочкой. «Простое истощение», — заключил он после диагностики, а потом наколдовал призрачную лань и отправил ее с сообщением сквозь стены Хогвартса. «Что это за чары, профессор?» — подал голос Энтони, а Снейп на него так глянул, что парню, да и двум остальным, захотелось прилечь рядом с бессознательным другом. «Завтра с утра прошу ко мне», — вместо ответа на вопрос, ехидно улыбаясь, заявил Снейп. «Будем разделывать ваш трофей». «Наш трофей, значит, нам заплатит», — приободрился Голдстин. «За порчу школьного имущества», — Зельевар вздернул бровь. «Насколько я знаю, это не дикий тролль. Его привел Квиреллу для своих уроков у старшекурсников. Так что, что там, он не договорил, так как к месту событий прибыла мадам Помфри, колдомедик, а за ней и директор с деканом. Поднялась суета и гомон. У мальчишек проверили палочки и начали расспрашивать о произошедшем. Сидя у больничной койки, Терри Бут размышлял, насколько странно мыслит Макглы. Первое, что сказал их сосед по комнате. «Уф, хорошо, что не умер в Хогвартсе. То есть умереть где-то еще тебя бы устроило», — ехидно заметил Майкл. Он тоже навещал коллегу по приключениям. «Да это было бы в триллион раз лучше». Илгус аж сел на кровати и принялся объяснять свою точку зрения, усиленно жестикулируя, совсем как проповедник. «А вы пойдите и спросите у последних умерших здесь, нравится ли им такое существование». «Чё?» – опешили парни, и только Энтони догадался. «Ты о Плаксе Миртл?» «Не только. После нее был профессор Бинс». «Догадались парни. Ты хочешь сказать, что замок не отпускает умерших здесь?» «Батарейки?» – предположил Энтони. «А остальные призраки? Они тоже здесь умерли? Я-то откуда знаю? Даже если и нет, то два последних точно здешние. Шанс быть привязанным к этим стенам велик», – поежился Илгус, будто знает, как это – умирать. Пока молчали и не заметили, как у них за спиной нарисовался директор. «Мальчики мои», — начал он исполнять арию громким басом, отчего троица, у которой он стоял за спиной, вздрогнула. «Оставьте нас наедине с вашим другом, я хочу задать ему несколько вопросов». Директор проводил взглядом первокурсников и только когда окончательно убедился, что они ушли и не услышат разговора, задал вопрос. «Мальчик мой, ты ничего не хочешь мне рассказать, а глаза такие добрые-добрые. У меня есть сомнения, директор, которыми я хотел бы поделиться с вами», — полушепотом, доверительно пробормотал мальчик, чуть приблизившись к старику. «Да, мальчик мой», — Дамблдор неосознанно приблизился к собеседнику и тоже снизил мощь своего баса. «Мне сказали, что Хогвартс – это самое безопасное место в Британии», — зашептал мальчишка и вдруг заорал. «Тогда что же творится в остальном мире, если в безопасных местах бродит тролли?» От неожиданности Дамблдор вздрогнул, и в его руке мгновенно появилась волшебная палочка. К счастью для первокурсника, он быстро взял себя в руки и не успел бросить в того ничем убойным, а лишь усыпил паренька. «У ребенка шок», — покивал сам себе великий волшебник. «Не каждый волшебник видел тролля, не говоря уже о столкновении с ним в тупике коридора. Малыш перенервничал, не зря выброс случился. Поппи, девочка моя», — обратился он к медведьме лет 50 на вид, — «будь добра, добавь успокоительных нашему герою». Целительница скорчила недовольное лицо, ведь она отлично знала, что мальчик абсолютно не пострадал с точки зрения нервов и разума, всего лишь магическое истощение. Естественно, с директором спорить она не решилась и списала со школьного счета пару пузырьков успокоительных зелий, которые тут же отправились в ее сумку. А директор, он выяснил, что к Поттеру случившееся не имеет отношения. Попытка вербовки талантливого мальчика провалилась. А это значит, что ему плевать с астрономической башни на этого сорванца. Ну и что, что его детский выброс мощнее адского пламени? Это же неуправляемое палочковое заклинание. Скорее всего, повзрослев, он никогда не сможет его повторить. Вот его друзья-астронавты, совсем другое дело. Северус смог научить их меньше чем за час наколдовывать губрайтов огонь. Сложнейшие чары, которые сам Дамблдор осваивал почти день. Правда, он пользовался полуистлевшим пергаментом и отчасти восстанавливал утраченные части, но все-таки, где великий волшебник, а где первокурсники? И после этого Северус будет говорить, что у него нет таланта к преподаванию. А Снейп и сам был в шоке. Четыре идиота освоили небрежно показанные чары за 3-4 попытки. «Ты чего такой шумный, уже выздоровел?» — с порога спросили члены клуба астронавтики своего председателя. Подслушивали, немного, не стесняясь, признался Терри. Ты чего на директора сорвался-то, он вроде к тебе со всей душой. Помнишь, я сказал, что лестницы заблокированы кем-то с более высокими разрешениями. Помню, хором сказали парни и переглянулись. Их жгло любопытство. У всех учеников гостевой допуск. У старосты школьного префекта чуть повыше, но все равно гостевой, хоть и расширенный. Плюсом пару помещений, вроде ванной и управления часами с факультетскими баллами. Плюс на них ночью не реагируют сигнальные чары коридоров. Мальчишки переглядывались, внимая словам маглорожденного как откровению, строя в уме догадки, где он это прочитал, но верили. У простых преподавателей самый низший из хозяйских, у деканов, почти полный. У меня, кстати, такой же, да ну, с чего это? Почти заорали Эндрю и Майкл, а вот Терри спокойно уточнил. То есть они не могли тебе запретить пользоваться лестницей, остается только, директор, закончили все вместе. Ну, он своего рода капитан этого корабля, так что да, его допуск самый высокий. Если продолжать аналогию, то его может отменить только хозяин или служба безопасности. Вряд ли они здесь есть. Но зачем это ему? Кто ж его знает? Мутный он старичок, у себя на уме. А его правда хуже самой гнусной лжи. Не нравится он мне. Пугает. И что теперь делать? Точно не знаю, но думаю, не стоит приближаться к Поттеру. К Гарри, а он тут при чем? Директор думает, что тролль искал его, а мы подвернулись случайно. Это он сам тебе сказал? Мы такого не слышали. Он сказал очень тихо, соврал Илгус, а собеседники сделали вид, что поверили. Илгус был недоволен собой. Наконец-то он сумел оценить свой текущий уровень псионической силы. Даже до ранга не дотягивает. Где-то в середине или даже во второй половине группы В, не выше. Для 11-летнего, конечно, это очень неплохо, но он рассчитывал на большее. Влияние на разум троих мальчишек сожрало больше трети его и без того небольшой псионической силы. А как вы думаете, они научились заклинанию? Илгус провел местное ментоскопирование, ну, не совсем, скорее, его псионический аналог, памяти Зельевара, благо она у него очень структурирована, словно подготовлена под снятие образа. Не копался, конечно, лишь подхватил то, что тот транслировал, демонстрируя правильное выполнение. Сняв слепок, внедрил этот навык и себе, и парням, повторив принцип, заложенный в гипнограммах, предшественники обучающих бас содружества. Такие манипуляции на голой псионике сложны, энергозатратны, но, как оказалось, это того стоило. Неудивительно, что на пирокинез сил не осталось. Правда, там самая сложная инициация возгорания, управлять пламенем на порядок легче. Многие слабые псионы носят с собой зажигалки. Не как у земных курильщиков, конечно, но отдаленно похожи. Так сказать, военно-космическое исполнение. По ним часто вычисляют пирокинетиков. Давненько Илгус не рождался таким слабаком. Даже не в лучшей версии себя, тролля он мог бы разорвать щелчком пальцев, а в этом теле, судя по подсчетам, даже если бы не выполнял ментоскопирование, не справился бы без помощи мальчишек, вряд ли остался бы в сознании после инициации пламени, а чистой кинетикой и вовсе вряд ли победил, разве что если обрушить потолок, но тут и самому можно пострадать, на самозащиту сил бы не осталось. Надо налечь на тренировки, тем более что для выходца мира простецов это не будет выглядеть странно. Тут есть йоги, дзен-буддисты и прочие чудаки, которые тоже выполняют что-то вроде настоящей медитации. Как минимум, внешне это похоже. А вот волшебники ничего такого не делают, растут только практикуясь. Жаль, что нельзя снять в пин нынешнего себя, да и с ребят бы неплохо их получить. Но где же достать капсулу с функцией сканера на этой дикой планете? В пи – это то, что во многом определяет будущее разумных содружества. Три комплексных показателя, состоящие из групп более мелких. F – это физические данные. Не самая важная вещь при уровне медицины, достигнутом межзвездными цивилизациями, но тем не менее значимый показатель. Например, с низким показателем развития тела не возьмут в десант. Конечно, есть медкапсулы и импланты, но лучше прибавить что-то к более высокому базовому уровню, чем вытаскивать за счет техники хилика. P – это характеристика разумного с точки зрения псионики. A, V, C, D – есть еще полулегендарные вроде A+, или A++, которые могли перемещать звездные системы. Но кто их видел? Уровень D – самый распространенный. Дело в том, что нет таких, кто вообще не одарен. D10 Илгус вообще не встречал ни разу за свои долгие жизни, всегда есть что-то повыше. Вокруг таких разумных чудеса не случаются, даже предчувствия их не посещают. Одним словом, обычные люди. Группа С – это то, что на Земле называется сквип. Слабые псионические способности. Из таких получаются везунчики-пилоты, успешные старатели. Если такой обнаружится среди шахтеров, например, то он часто будет случайно находить редкие руды. А вот шки – это те, кто учится в Хогвартсе. В отличие от предыдущих, они не только пассивно сканируют пси-поле, но и могут сознательно им манипулировать. Такие в содружестве обязаны работать на правительство или корпорации. Все они подлежат учету. Скорее всего, директор школы на уровне А. Он, конечно, не демонстрирует свои возможности, но с опытом Илгуса можно примерно оценить его мощь. Тот же профессор Снейп не дотягивает до группы А, хотя и близок к ней. Не слабее в два, может даже повыше. Как ни странно, но из взрослых волшебников, которых встречал Илгус, уровень выше только у полубезумного продавца палочек и у декана Хаффлпаффа. Ну и напоследок, и интеллект. Не разум, знание или ум, а показатель, аналогичный частоте процессоров у компьютеров в мире простых людей. Он не определяет правильность мышления, а лишь его скорость и, как следствие, скорость усвоения баз знаний, одного из камней в фундаменте содружества. Это можно описать как ускоренное обучение, но на самом деле не одно и то же. База копируется в нейросеть, это быстро, а потом должна усвоиться. Вот здесь и выступает на первый план интеллект, особенно, если имеешь дело с высокоуровневыми базами. С интеллектом в сотню единиц, базу шестого уровня можно не успеть освоить за всю жизнь, а при двух сотнях потребуется около десятилетия. Но шестой уровень, это уже данные для ученых и разработчиков в фундаментальных областях. 90% жителей Содружества на базы выше 3-4 уровня и не замахиваются. Что остается в сознании Илгуса после очередного перерождения? Один из секретов, который аграфы желают вынуть из него калеными щипцами. Но на самом деле ответ простой. Только то, что применял в реальности. Условно говоря, если изучить базу по ремонту бытовой техники, но за жизнь отремонтировать только пищевой синтезатор, то в следующей жизни только это умение и останется с тобой. Именно поэтому Илгус легко производит расчеты на уроках астрономии, пилотируя пустотную технику, он не раз применял эти умения. А вот примитивные предшественники баз, гипнограммы, сохраняются полностью. Именно через них он получил умение переносить навыки напрямую в разум, как таковых баз знаний по псионике не существует. Вся псионика хранится в гипнограммах. Успехи, неудачи, лишь бы не стоять на месте. На прощальном завтраке по случаю конца учебного года Северус Снейп сиял как начищенный галеон. Его лицо ничуть не отличалось от обычного выражения, но он излучал холодный свет превосходства не только на школьников, но и на профессуру. Даже то, что директор отобрал заслуженную победу в школьном соревновании у его факультета, не сильно омрачило это высокомерное сияние. И его подопечные тоже не слишком возмущались. С первых дней они заметили, что Альбус Дамблдор подыгрывает Поттеру, а, значит, и его друзьям, и красно-золотому факультету в целом. Он и раньше уделял больше внимания львам, потому что сам там учился, но сейчас только самые тупые, или зацикленные на своих исследованиях, как большинство воронов, не заметили бы несправедливости. Были такие и у змеек, но на то и старшие товарищи и старосты, чтобы все объяснить, кому интересны баллы, если есть настоящий повод для гордости. К тому же гордость, по классификации одного рейвенклавца-первокурсника, как раз прерогатива его факультета, то есть он и есть воплощение самой гордыни. Классификация действительно забавная. Когда другие деканы ее услышали, то были возмущены, кроме Флитвика, тот только ухмылялся, напоминая, что мальчишка жил в церковном приюте и ему свойственно мыслить сквозь призму церковных догм. Илгус Ларуа, ради шутки сказал, что факультеты делятся по четырем кардинальным добродетелям, известным еще с античности, но вместе с верой, надеждой и любовью должны противостоять семи смертным грехам, семь добродетелей против семи грехов. Мужество – это про Гриффиндор, умеренность – это Хаффлпафф, благоразумие – Рейвенкла. А вот справедливости в этом мире нет, поэтому Слизерин воплощает смертные грехи, особенно гордыню. Да, зависти и уныния в воспитанниках с ней поточно нет. Спокойно восприняли несправедливость от директора, а кто-то даже аплодировал, злобно скались. У многих в глазах читалось, что такая подачка львам – это не награда, а оскорбление. О самом приключении троицы гриффиндорцев Снейп хотел бы и не знать, Только вот директор все-таки его отвлек, как раз когда он дописывал статью вместе с его клубом астронавтики. Их совместный проект оказался не просто играми детишек, а принес ощутимый результат. Во-первых, в практическом смысле, вода, извлеченная непосредственно из облаков, оказалась универсальным средством, благодаря которому эффективность зелий увеличивается от 10 до 20%. Северус упомянул это в своей статье в журнале «Зельевар», но самый большой шум наделало его объяснение этого эффекта, упомянутое вскользь. Общество магоученых забурлило, как магдловский унитаз, в который бросили дрожжей 12. Детишки-первокурсники объяснили, как работает магия. Нет, они, конечно, не были первыми, в каждом учебнике есть теория магии, где подробно объясняется, почему работают чары или зелья. Только вот беда, каждый автор делает это по-своему. Теории масса, божественная воля, мать-магия, невидимый эфир, какие-то законы природы, иные планы бытия. Нет смысла перечислять, ведь все они не имеют материальных доказательств. А малыши-астронавты их добыли. Их игрушка улетела в космос и даже достигла Луны. Илгус Ларуа каким-то образом рассчитал момент запуска с точностью до секунды. Неуправляемый объект за месяц, как сказал этот въедливый малец, за 2,5 миллиона секунд, достиг поверхности спутника Земли и до сих пор лежит там. Сквозь противо зеркало номер один виден горящий Губрайтов огонь, а два других установили больше, но при падении остальные разбились, показывают панораму поверхности. Они открыто выставлены в гостиной факультета Воронов, и любой может убедиться, что это не шутка и не иллюзия. Кстати, оправдалось одно из предположений, при приближении к Луне, чары полета не сменили точки привязки, спутник не стал поверхностью, над которой зонд левитировал бы. Вот что выяснилось. Огонь ведет себя так же, как и контрольный образец, оставшийся на Земле и выставлен там же, рядом с зеркалами. Чары на зеркалах также работают. Как всегда нашлось одно «но». Творить чары высоко над поверхностью планеты невозможно. Мальцы даже построили график замеров и вывели формулу, по которой можно легко высчитывать эффективность палочковой магии в зависимости от расстояния до поверхности Земли. Это они тоже выяснили. Над морем или озером за точку отсчета нужно брать дно, в горах – вершины. Десятки экспериментов, зафиксированных в журналах, и даже приложены воспоминания этой четверки. Сам Северус проделывал примерно то же самое, но уже с образцами воды, добытыми мальчишками с разных высот. Делал то, что у него получается лучше всего – варил зелья. И в итоге, в следующем, последнем на данный момент, выпуске Зельевара вышла статья о повышении стабильности зелий, в которой еще и подводилось теоретическое обоснование результатов. Это не просто если протереть котел задницей черного кота, то любовное зелье обязательно сработает. Мастер Снейп приложил графики интенсивности инфополя планеты, формулы, замеры и колдографии. А вывод такой. Палочковая магия эндемична. Вне Земли она неприменима. Маги не творят заклинания своей силой, а используют ключи, благодаря которым инфополе Земли порождает результат, а палочки – это отмычки. Именно поэтому вода с большой высоты приводит к лучшим результатам, она почти стерильна в смысле наводок от инфополя. Почти, потому что есть небольшой вклад от устройства, созданного для конденсации влаги. А если использовать аэростат со змеевиком без магии, то и того минимума можно избежать. Так что сторонники матери магии гордо вздернули носы, во многом эта теория перекликалась с заимствованным у Макглав словом «инфополе». Не то чтобы весь волшебный мир воспринял работу с восторгом, многие фыркали на откровенно макглавские методы, но, тем не менее, серьезных контраргументов никто не привел, в ошибки носом не ткнули. Хотя попытки были, Снейп высылал дополнительный материал некоторым коллегам. «Коллега, вижу, директор не смог задеть вас этой вопиющей несправедливостью». Как бы Флитвик ни пытался делать вид, что рад за коллегу, у него это не сильно получалось. В начале года он отмахнулся от клуба астронавтов, и кто знает, чего бы они достигли под его руководством. Случайность или каприз директора, сам Снейп трижды пытался сбросить эту обузу, но директор зачем-то настоял, и вот он результат. Пожалуй, только Помана искренне за него рада, да директор так сосредоточен на Поттере, что не замечает ничего не относящегося к нему. Другие же коллеги обжигают Зельевара завистью. Не каждому удается добиться прорыва и в практике, и в фундаментальной науке. Снейпу захотелось сплюнуть. Все больше и больше терминов из макглавской науки проникали в его разум и речь. Оценка достоверности результата, Дисперсия. Как-то он ляпнул на уроке старшекурсников, что их результаты укладываются в две сигмы. Они только хлопали глазами, не понимая, похвалили их или обругали. Это было ожидаемо, Филиус. Вам ли не знать, укол довольно болезненный, но гоблина сдержала человеческая половина. Флитвик действительно не следил за глупостями первокурсников и узнал о результатах от Поппи Памфри, которая единственная из взрослых волшебников замка, кроме Снипа, читает Зельевар. Шушуканье старшекурсников он проигнорировал, как только услышал о том, что они обсуждают декана Слизерина. А ведь четверка его студентов-первокурсников была упомянута поименно как ученики Зельевара. Т. Бут, Э. Голдстин и М. Корнер тоже светились алчным блеском. Не как галеоны, а, пожалуй, как серебряные сикли. Профессор Снейп уже передал им толстую пачку с заказами на облачную воду. Зельевары со всего мира писали на имя автора статьи, но тот, конечно же, не станет возиться с конденсацией основы. Свое участие он ограничил тем, что порекомендовал уровень цены – 20 галеонов за пинту. В тот момент глазенки мальчуганов и вспыхнули алчностью. Правда, блеск немного поугас, когда добавил, что потом цена резко упадет, когда пропадет эффект новизны. Да неважно, даже один галеон, и то прибыток. Илгус, ты что такой хмурый, мы же станем богатыми, толкнул его Энтони. Парни, но мы же провалились, с тоской проговорил председатель клуба. Не понял, Терри выпучил глаза. Можем добывать галеоны буквально из воздуха. Освоили кучу заклинаний. Наши имена пропечатаны в профессиональном журнале. Я, кстати, о публикации узнал от родителей. Их уже завалили письмами о моей помолвке. Они и сами были в шоке, так как Зельевара не читают. Ты о том, что не получили результата, к которому стремились. Понял, Майкл. Но наш результат тоже неплох. Конечно, было бы гораздо круче, если бы можно было колдовать и в космосе. Сделал акция, и в руку тебе бриллиант прилетел. Размечтался, осадил его Терри. Но в чем-то он прав, Илгус. Хоть мы и не приблизились к первоначальной цели. Нет, мы просто отсекли один из путей. Даже не так, вечером я расскажу о моей идее. Какой вечер? Мы на поезд идем, напомнил Майкл. Значит, в поезде. Точно, завопил Энтони. Как мы будем выполнять заказы на небесную основу? Фигня. Разделим на 4. Зампредседателя взглянул на отрешенного главу клуба и поправился. На 3 части и дома выполним. Надеюсь, все знают, как обойти запрет на колдовство летом. Подельники кивнули с серьезными лицами. Терри Бут еще раз убедился, насколько иначе мыслит их однокурсник. К счастью, он сумел перебороть свое отвращение к грязнокровке и теперь с его помощью заработал несколько баллов к репутации, а скоро к ней прибавится еще и мешочек галеонов. Квартет сидел в наглухо запертом купе, чтобы некоторые несознательные личности не мешали, теперь многие хотят вступить в их клуб. Итак, чего мы добились, начал речь председатель. У нас сложились связи с состоявшимся волшебником, хоть и не профильной специальности. Это ты о Снипе, тоже мне связи. Баллы как снимал, так и снимает, пробухтил Майкл. Нет, парни, мы точно его любимчики. Я-то вижу, Энтони помахал пачкой с письмами заявками на облачную воду. КХМ, совсем по-взрослому напомнил о себе Илгус. Кстати, каждая из этих писем может стать дополнительными связями в волшебном мире, так что не стесняйтесь добавить что-то личного. Например, поинтересоваться, из каких облаков добыть воду, грозовых или перьевых. Так, слово за слово, может заведется знакомство. Но я не о том, сейчас об итогах, а не планах. Итак, полет в принципе возможен, но неуправляемый, так как палочковая магия вне Земли не работает. Терри, кажется, у тебя была какая-то идея по этому поводу? Ну да, была мысль. Вот у нас есть протеевы зеркала, блокноты еще бывают, да много чего. А что если зачаровать пару механизмов? Переключил рычаг, а на дроне... Это слово он произнес с какой-то гордостью, тоже переключилось что-то, и, например, перекрыло топливный канал. Так можно управлять реактивными соплами, и опять он ввинтил макгловские словечки в путанную речь. Так нельзя же менять положение протеевого близнеца, а только его форму, напомнил Майкл. Мы же пробовали уже, зато можно его изгибать. Терри покрутил кулаками, будто гнет туда-сюда какой-то невидимый пруд. Хех, не подумали. А касательно палочек, нельзя ли сделать, Энтони задумался и выбрал макгловское слово, ретранслятор, если есть инфополе Земли, нельзя ли с ним связаться и использовать данные из него, тут проблема в том, что оно не только информация, но и исполнитель, Терри, кажется, это уже обдумывал. Вообще-то, можно магичить не только палочкой, вмешался в разговор Илгус. Но тогда тратится часть силы, накопленной лично. Это так ты тролля прожарил, догадался Майкл. А что раньше-то молчал? Илгус не ответил, вместо этого начал развивать мысль. Палочковая магия в космосе – это тупик. Не бывает палочек-близнецов, чтобы наложить на них протеевы чары. Но зато беспалочковая выглядит перспективно. Ага, примем в клуб Дамблдора. Кроме него я никого не знаю, способного на это, съязвил Майкл. Илгус может, напомнил Терри, и все уставились на него. Что вылупились? Все могут. Детские выбросы, помните? Так они неконтролируемые. Происходит от эмоциональных всплесков детей. Дурная воля в чистом виде. Именно, воля. Хотите научиться контролировать ее? У парней заблестели глаза. Эту методику я прочитал в обычной книге в библиотеке. В Лондоне, не в Хогвартсе. Чё, в Макгловской что ли? Майкл открыл рот, а Терри толкнул его в бок локтем. При Илгусе они старались не произносить слово «Макгл». Да, в обычной. Про йогу слышали, только Энтони кивнул. Так вот, в таком пособии прочитал, но я сильно изменил методику, потому что уже в 8 лет заметил за собой эту самую детскую магию. Опять под клятву, с неудовольствием пробухтил Майкл, за что заработал тычок локтями с двух сторон. Да я что, понимаю, я не настаиваю, но вещь полезная, сами видели, для убедительности мальчишка зажег огонек над ладонью, чем лишил напарников всякого сопротивления. А интересно, в космосе, вне инфополя, клятвы сохранятся? Задумчиво почесал затылок Майкл. Вот ты и проверишь, когда вернешься из первого полета, самодовольно заулыбался Терри. А мне магии не хочется лишаться. Есть у меня подозрение, что клятвопреступники лишаются только палочковой магии, так как их отрезает от инфополя. В старых книгах так и пишут. Мать магии отвернулась, предположил Энтони. Нет, что-то еще повреждается, иначе сквибы могли бы магичить на сырой воле. А ведь верно, сдался Энтони, но неважно, все равно я не планировал нарушать клятв. Итак, вот вам задача на лето, завязывайте связи с покупателями. Они наверняка решат, что вы просто дети и вас легко облапошить, так что не стесняйтесь советоваться с родителями, если почуете неладное. На личные встречи пока не соглашайтесь, действуйте через сов. Это ясно. А ты что будешь делать? Тебе в приюте колдовать нельзя. Проект буду создавать на следующий год, штудировать книги по космонавтике. Задача минимум – получить лунный грунт. Да ну, мы же не НАСА. Парни это слово знали, даже Терри. И про лунную программу тоже. Илгус часто им рассказывал истории из простого мира, подогревая интерес. О советских зондах на Венеру, про их же луноходы. Мы круче, мы волшебники, отрезал председатель. И четверка подростков засияла гордостью. Но Илгус умел не только воодушевлять, но и обламывать.